Многие так и оставались там до конца дней своих. Почему, спросите вы? А вот почему. Живя в стране Кап, мы можем есть, не работая, благодаря тому только, что мы люди, а не капы. Такова привилегия людей в этой стране. Так, по словам Бага, в свое время к капам совершенно случайно попал молодой дорожный рабочий. Он женился на самке капа и прожил с ней до самой смерти. Правда, она считалась первой красавицей в стране водяных, и потому, говорят, весьма искусно наставляла рога дорожному рабочему. Прошла неделя, и меня в соответствии с законами этой страны возвели в ранг гражданина, пользующегося особыми привилегиями. Я поселился по соседству с Чакком. Дом мой был невелик, но обставлен со вкусом. Надо сказать, что культура страны Кап почти не отличается от культуры других стран, по крайней мере, Японии. В углу гостиной, выходящей окнами на улицу, стоит маленькая пианино. На стенах висят гравюры в рамах. Только вот размеры всех окружающих предметов, начиная с самого домика и кончая мебелью, были рассчитаны на рост аборигенов. И я всегда испытывал некоторые неудобства. Каждый вечер я принимал в своей гостиной Чакка и Багга и упражнялся в языке этой страны. Впрочем, посещали меня не только они. Как гражданин, пользующийся особыми привилегиями, я интересовал всех и каждого. Так в гостиную ко мне заглядывали такие капы, как директор стекольной фирмы ГЭР, ежедневно вызывавший к себе доктора Чакка специально для того, чтобы тот измерял ему кровяное давление. Но ближе всех в течение первых двух недель я сошелся с рыбаком Багом. Однажды душным вечером мы с Багом сидели в моей гостиной за столом друг против друга. Вдруг ни с того ни с сего Баг замолчал, выпучил свои без того громадные глаза и неподвижно уставился на меня. Мне, конечно, это показалось странным. Я спросил: «Квакс, Баг, кво куэл куан?» В переводе на японский это означает: «Послушай, Баг, что с тобой?» Но Баг ничего не ответил. Вместо этого он вдруг вылез из-за стола, высунул длинный язык и раскорячился на полу, словно огромная лягушка. «А вдруг он сейчас прыгнет на меня?» Мне стало жутко. Я тихонько поднялся с кресла, намереваясь выскочить за дверь. К счастью, как раз в эту минуту в гостиную вошел доктор Чак. «Чем это ты здесь занимаешься, Баг?» — спросил он, строго взирая на рыбака через пенсне. Баг застыдился и, поглаживая голову ладонью, принялся извиняться. «Прошу прощения, господин доктор, я не мог удержаться. Уж очень потешно этот господин пугается. И вы тоже, господин, простите великодушно», — добавил он, обращаясь ко мне. Глава третья. Прежде чем продолжать, я считаю своим долгом сообщить вам некоторые общие сведения о каппах. Существование животных, именуемых каппами, до сих пор ставится под сомнение. Но лично для меня ни о каких сомнениях в этом вопросе не может быть и речи, поскольку я сам жил среди капп. Что же это за животные? Описание их внешнего вида, приведенное в таких источниках, как Суйко-Коряку, почти полностью соответствует истине. Суйко-Коряку, сочинение 1802 года, Кога Доана, 1788-1847, где имеются описания и рисунки кап. Действительно, голова кап покрыта короткой шерстью. Пальцы на руках и на ногах соединены плавательными перепонками. Рост каппы в среднем 1 метр. Вес, по данным доктора Чака, колеблется между 20 и 30 фунтами. Говорят, впрочем, что встречаются изредка и капы весом до 50 фунтов. Далее. На макушке у капы имеется углубление в форме овального блюдца. С возрастом дно этого блюдца становится все более твердым. Например, блюдце на голове стареющего Бага и блюдце у молодого Чака совершенно различны на ощупь. но самым поразительным свойством Каппы является, пожалуй, цвет его кожи. Дело в том,